глубокую искренность. Он чуть-чуть поклонился, очень довольный. «Волосы-то стричь легко, сами понимаете. Секрет в том, чтобы вовремя остановиться». Слышал я эту шуточку не менее 100 раз, но покорно засмеялся, а Джош запорхал щеткой по моей спине. В те дни волосы у меня отрастали быстро, но Джоша я увидел еще до того, как мне понадобились его профессиональные услуги. Я сидел, попивая чай, когда настойчивый звонок заставил меня зарысить к входной двери. На крыльце стоял Джош с Венерой на руках, но как была она не похожа на веселое создание, которое я видел в прошлый раз. На ее губах пузырилась слюна, и она отчаянно терла морду лапами. Джош поглядел на меня с отчаянием. «Она подавилась, мистер Хэриот. Вы только на нее поглядите! Да сделайте же что-нибудь, не то ей конец!» «Погодите, мистер Андерсон, скажите мне прежде, что произошло?» «Она что-нибудь проглотила?» «Ну да, куриную кость!» «Куриную кость! Разве вы не знали, что собакам ни в коем случае нельзя давать куриные кости?» «Да знаю я! Кто ж этого не знает? Только нынче на обед у нас была курица. Так она, хулиганка, вытащила кости из мусорного ведра и давай грызть, прежде чем я это заметил. А теперь вот того и гляди, задохнется». Губы у него дрожали. Казалось, он вот-вот расплачется. «Успокойтесь», — сказал я. «Венера, по-моему, дышит нормально. Поглядите, как она лапами скребет. Просто у нее что-то застряло в пасти». Большим и указательными пальцами я развел челюсти собачки и с облегчением увидел картину, знакомую любому ветеринару. Длинная косточка плотно засела между задними зубами и перегораживала глотку. «Ну что ж, могло быть хуже. А тут достаточно наложить щипцы и дернуть. Животное исцеляется в мгновение ока. Искусство требуется чуть, а результаты самые приятные, как раз в моем вкусе». Я погладил парикмахера по плечу. «Да успокойтесь же вы, мистер Андерсон. Кость застряла у нее в зубах. Только и всего. Идемте в операционную, и я ее удалю в одну секунду». Пока мы шли по коридору в глубину дома, Джош приходил в себя прямо на глазах. «Ну, слава богу, мистер Хэриот, а я ведь думал, ей конец, честное слово. Уж очень мы к ней привязались. Даже подумать страшно. Вдруг бы мы ее потеряли». Я засмеялся, поставил собачку на стол и взял щипцы. «Об этом, уверяю вас, и речи быть не может. Минута, и все будет в полном порядке». Джимми, которому было 5 лет, оставил свой чай недопитым и явился в операционную. Щипцы в моих руках вызвали у него весьма умеренное любопытство. Несмотря на свой нежный возраст, мой сын уже успел вдоволь насмотреться таких процедур. Однако в нашем деле никогда точно ничего предсказать нельзя. И имело смысл подождать. Вдруг да случится что-нибудь смешное. Сунув руки в карманы, покачиваясь на каблуках и тихонько насвистывая, он наблюдал за мной. Обычно открыть собаке пасть, наложить щипцы и извлечь кость можно буквально за несколько секунд. Но Венера отпрянула от сверкающих щипцов, как и ее владелец. Ужас в собачьих глазах отразился в глазах Джоша учетверенным. «Это пустяк, мистер Андерсон», — проворковал я. «Ей ничуть не будет больно, но, пожалуйста, подержите ей голову, только покрепче». Маленький парикмахер сделал глубокий вдох, ухватил собачку за шею, плотно зажмурился и отвернул лицо, насколько было возможно. «Ну-ну, Венерочка», — продолжал ворковать я, — «сейчас я тебе помогу». Но Венера мне явно не поверила. Она яростно вырывалась и царапала мою руку передними лапами под аккомпанемент замогильных стонов, который испускал Джош. Мне все-таки удалось засунуть щипцы ей в рот,